После этого Мицука все-таки добралась до сестренки. В тот момент блондинка походила на золотистого леопарда, крадущегося к своей жертве. Не успела Аяна прийти в себя, как ее повалили на спину и просунули между ножек ребристый дилдо. Даже не знаю, откуда он появился у Мицука. Может, все самое важное всегда носят с собой? В это время Мика выбралась из-под меня и, задорно смеясь, сбросила с себя одежду. Каори последовала ее примеру. После чего синевласка растянулась на диване и раскинула стройные ножки. «Сделай это, Изаму», — прошептала девушка. Рыженькая не собиралась оставаться ни у дел, поэтому легла на подругу в позе 69 и, стоя передо мной на коленях, мило улыбнулась. «И снова здравствуй, дружок», — сказала та, слегка ударив по напряженному члену, а после проглотила головку и страстно облизала ее во рту. «Я помогу тебе, Изаму». И снова недолгий минет, после чего направила мой член в раскрытое лоно Каори. Он легко проник в девушку, а Мика опустила голову и принялась ласкать клитор подруги, пока та делала то же самое с другой стороны. Наша безумная оргия продлилась несколько часов. Мы меняли позы, трахались как только возможно. Мицука ставила рыженькую бестию на четвереньки и вгоняла в нее фалос, а в это время я имел Мика в ротик. В это время Каори и Аяна баловали друг друга ножницами. Раскинув ножки, умастились друг перед дружкой так, чтобы их киски соприкасались, после чего начали резво двигать бедрами. Крики и стоны наслаждения разносились по всему дому. Не удивлюсь, если их услышали даже соседи. Хотя в тот момент нам всем было на это наплевать. Успели поиграть в домино. Меня повалили на спину, к члену опустилась Аяна и принялась его старательно сосать. Между ее ножками устроилась Мицука, чуть повернувшись в сторону. Далее Мика и замыкала порочный круг Каори, но так как нас было нечетное количество, закончить цепочку правильно не получилось, пришлось повернуться на бок, и тогда я оказался между ножек той, кто давно этого желал. После этого Мика, Мицука и Каори встали на краешек дивана, вот именно в таком порядке, подогнули под себя ноги и приподняли попки. В то время Аяна распласталась у лица блондинки, и та тут же припала к киске моей сестры. Я же вошел в начальницу, а двумя руками принялся массировать киски оставшихся девушек, войдя в них пальцами. Мы еще долго занимались любовью, целуя и облизывая друг друга, словно одичавшие люди, сошедшие с ума от переизбытка сексуального влечения. А когда я еще пару раз кончил, то сил ни у кого из нас уже не осталось. Упав на кровать, старались перевести дыхание. Каори и Мика легли мне на грудь с разных сторон, а Яна и Мицука лежали в обнимку рядышком. И теперь вместо стонов в доме слышалось тяжелое дыхание и бешеный стук наших сердец. «Безумие!» — первый подала голос Аяна. Я покосился на сестренку, уставившуюся на потолок. «Это настоящее безумие», — повторила она. «Но тебе ведь понравилось?» — игриво спросила Мицука и сжала сосок девушки. «Ай!» — воскликнула та и залилась смехом. «Я с ней согласна», — произнесла Каори и нежно поцеловала мое плечо. «Но это было классно, я бы не прочь повторить». «Значит, так оно и будет», — согласилась сестренка и перевела на меня азартный взгляд. «Если кто-то не испугается такого бешеного темпа».